Когда первый раз я открыл глазки, я ощутил себя в невероятной сказке. И меня встретила ты, моя мама любимая. На тот момент я не знал, что ты неповторимая. Растила и воспитывала почти одна. За такое благодарить не смогу я никогда, но благодаря тебе я вырос таким любимым сынишкой и только твоим. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никакие. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никаким. Когда ссорились мы, мне было стыдно, а тебе по-любому было обидно. Прости меня за все мои косяки, когда ловили пьяным, говорили, что пил. Мама, ты лучший человек на свете, такой как ты необычный нет на планете. Ты зарабатываешь мало и тратишь все на меня и на сестер, спасибо за все. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никакие. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никаким. Я частенько заставляю за себя краснеть. Ты меня прости, но я такой как есть. Но когда я повзрослею, я изменюсь. Я тебе обещаю, я тебе клянусь. Ты еще будешь говорить подругам своим: это мой сынишка, это мой любимый сын. Так что, мамуль, ты не переживай. Я же не всегда буду такой раздолбай. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никакие. Мама, я тебя люблю. Хоть не каждый день говорю I love you. Спасибо за то, что примешь любым, даже если приду домой никаким.